Но Сэм в этот момент смотрел не на меня, а на мадам Риморс. Я тоже взглянул. Мэгги совершенно забыла, где находится. Потеряв всякий контроль над собой, она приподнялась и ничего не видела, кроме злосчастных журналов. Она хотела что-то сказать, но получилось невнятно. Затем, так и не закрыв как следует рот, Мэгги качнулась вперед, к прессу. В два гигантских, невероятных прыжка очутилась с ним рядом и отвесила ему такую оплеуху, что тот опрокинулся, и кровь ярко-красным ручьем хлынула у него из носа. Глава 22. Мэгги нависла над прессом всей своей огромной тушей и норовила ухватить его за горло. Помешал Сэм. Он по-кошачьи, с резвостью для его комплекции необычайной, прыгнул вперед, схватил ее руки и завел их ей за спину. Она также успела слишком много напортить. На пресса жалко было смотреть. Сэмсон с силой усадил Мэгги обратно на стул, и она сидела теперь тяжело дыша и гневно сверкая глазами, а гигантские груди ее ходили ходуном, словно качающиеся на волнах надувные мячи. Затем Сэм взял переданный мной журнал, заговорчески подмигнул и, дернув пресса за шиворот, потащил его за собой из комнаты. Я придвинул стул и сел напротив Мэгги. Пришлось принять определенные меры предосторожности. Во-первых, я сел не очень близко, вне зоны досягаемости ее пудовых кулачищ, и, во-вторых, положил на колено 38-й. В чем дело, Мэгги? Ты разве не знала, что пресс открыл нам кое-какие секреты? А как бы иначе, по-твоему, мы столько всего узнали? Откуда у меня журналы, как ты думаешь? Шевели же мозгами, сестричка. Ну что, его сюда на свидание к тебе привели? Вовсе нет. Неужели ты вправду подумала, что я все сам выдумал? Это невозможно. Ног до головы. Наконец, шумно выдохнув воздух, она заявила: «Он врет. Он сидит в этом дерьме так же, как и я». «Правильно. Я звонила из клуба, из Эль-Кучильо, но говорила с прессом. Лично. Лично с ним. Это вам ясно? Я могу тоже повторить слова клятвы. А уж сипелем приказал он. И он самый настоящий сообщник, или как это у вас называется? Хм, интересная вещь получается. А пресс мне говорил по-другому. Пресс мерзавец, брешет, падла. Миссис Римс, вместо того, чтобы ругаться, можно сделать письменное заявление и подписаться, чтобы все законно. «Бумага и ручка у тебя найдутся, Шел?» Пока я шарил у себя в столе, Мэгги по всему было видно раздумывала. Она по-прежнему на что-то надеялась. «Но мы, конечно, можем все оставить и так, как есть. Большой разницы...» Эти слова Сэма ее добили. «Я подпишу заявление». Дальше пошло легко. Начав рассказывать, Мэгги уже не останавливалась. Она завязла слишком глубоко. Когда на ее жизненном пути встретился пресс и его общество внутреннего мира, Мэгги уже занималась нелегальной перевозкой наркотиков, но не в таких масштабах. Религиозная контора пресса заинтересовала Мэгги. И ее изворотливый ум изобрел такое гнусное мошенничество, о каком страшно подумать. Общество уже само по себе было достаточно надежным прикрытием для контрабанды героина. Но ее порочной натуре этого было мало. Маги придумала, как искусственно создавать потребность в продукте. Элементарный закон спроса и предложения. Сначала она организовала предложение. Маковые поля в мексиканском штате Синалоа. Огромные. И весь конечный продукт она не знала, куда девать.